Текст. Текст должен стоять один, вокруг максимум листопад. Никуда, чтоб больше не уходил, вообще забыв, как сюда попал. Субботнее солнце в лоб, а бритая голова и по локоть в карманах, чтоб окровавленные рукава. Текст обязан с утра в дым босым, без никакой кирзы. Один, если взялся и молодым, откуда показывать всем язык? Специальная дырка для сквозняка, от виска, чтобы до виска, и провинциальные мать-отец из-за угла навещали текст. Текст волен гулять в шелках, ах, и на золотом глазу, и смерть, как на фоне при облаках. Текст в медном видал тазу, на заднике облака и знамен, и славы, чтобы авантюрист. А как отползает с триумфа он, легкий шелковый свист. И как небо с каждой войной пустей, от точек зрения на него текст, он ровно себе контекст, а угодно высшее существо. Собственно, как я уже сказал, ублюдок себя он, а не вариант. И даже когда отвести в слезах, ничего не изменится. Проверял. О, мой ангел, щипанный под гольца, на самца пародии певца, а ведь тоже мерещится, глянь сюда, колода и сковорода. И куку, что реку от гребня до шпор никому не значит, иначе вздор, что стихотворение собой само себе сочинение и письмо. Текст, он текст себе и контекст, листопад, и тогда не покинет лист. Наблюдатель, когда отойдет от дел, как наглядевшийся Василиск. Текст должен теперь один, интервал, точка, и брысь домой, один, вот именно. Посреди. Вот-вот-вот именно, ангел мой, ангел мой. Когда, а вернее где, мы с тобою мы, а вернее в аду, наши руки встретятся, как в воде, я тебя под руку отведу на плац, без запятых без, добрый текст, где вниз головой с небес, под гармоньку да барабан, за гонорар щелбан.